Глава 11. Андрей перевел взгляд с экрана на Катю, и она поняла, что он изрядно смутился. Но ответил довольно быстро, почти сразу. «Да, ты угадал, это действительно был я». «Ну, даже не знаю, что сказать. Конечно, огромное тебе спасибо, но все же. Почему ты вдруг исчез? Я не обиделась, мне просто очень любопытно. Ну вот почему?» Тут дверь открылась, и в комнату ввалился Саша. Вероятно, он только что позавтракал, и у него осталось свободное время от часового перерыва. «Здорово, ребята, о чем спорим?» «Привет. Оказывается, мы с Андреем познакомились гораздо раньше, чем я думала. Правда, тогда мы были знакомы только в интернете, но все равно». «Интересно, ну-ка расскажи». «Да вот я и хочу, чтобы он рассказал, почему он исчез». «Давай, Андрюха, рассказывай, почему ты исчез». «Тут две причины. Первая, она такая, не знаю, может, она вообще дурацкая. На момент нашего знакомства ты была несовершеннолетней, и я подумал, что мой интерес к тебе будет выглядеть подозрительно. Ну, не знаю, может, я себе искусственную проблему создал на ровном месте. Но вторая причина гораздо серьезнее. Я очень не хотел, чтобы ты узнала, как у меня появились такие бабки». «Неужели кого-то ограбил?» — испугалась Катя. «Тьфу ты, блин, конечно, нет. Но все же я их получил таким неоднозначным способом. Вот честное слово, до сих пор не пойму, можно ли это считать плохим поступком». «Слушай, Андрюха», — перебил его Саша, — «ты такую мощную подводку сделал, что теперь мы оба сгораем от любопытства. Если ты не расскажешь нам всю историю прямо сейчас, мы тебе накостыляем по первое число. Мы можем». «Да нет, я расскажу. Началась эта история в 2009 году. Сейчас мне 30 лет, а тогда было 20. Был я лоботрясом, нигде не работал. От армии меня родители отмазали. В институте, правда, учился, но учился через пень-колоду, почти всегда на грани отчисления. И вот я приехал в гости к дяде. Ну, он-то жил в Питере, а я в Петрозаводске. А дядя у меня работал в милиции. И у него был начальник, Михаил Николаевич Силачев. Он зашел к дяде в гости, как раз когда я там тусовался. Ну, мы познакомились, поболтали немного. А потом, когда Силачев ушел, дядя мне говорит, это, мол, уникальный мужик. Во-первых, знаменитый сыщик, а во-вторых, человек, который умудрился выиграть целое состояние на азартных играх. Саша, ты в порядке?» «Да я уж привык, чего от тебя ждать-то еще?» — засмеялся Саша. Андрей продолжал. «Дядя сказал, что Силачев недавно закончил с азартными играми. Он так разбогател по итогам 2008 года, что ему хватит с запасом на всю жизнь. Дальше у него пропал интерес к этому делу. Зато у меня, наоборот, появился, когда я такое услышал. Я никому ничего не сказал, но всерьез задумался. А вдруг и у меня получится разбогатеть с помощью тотализатора? И решил попробовать. Играть я собирался через интернет. Ставки делать только из одних пятерок, потому что суеверный. Но остался главный вопрос. На какое событие поставить? Вот тут я долго ломал голову. Тем временем начался новый 2010 год, и впереди замаячили выборы президента Украины. Я подумал, это то, что мне нужно». «Ха-ха-ха», — развеселился Саша. «Ты же говорил, что ты спортивный аналитик». «Да, но политику я тоже считаю одним из видов спорта, вроде тараканьих бегов. Правда, первый тур я пропустил, но второй был еще интереснее. В нем сошлись мощный богатырь Виктор Янукович и оранжевая секс-бомба Юлия Тимошенко. Каждый из этих спортсменов вызывал у меня определенный интерес. В Януковиче я увидел родственную душу, потому что он по комплекции, почти как я сам. А Юлия Тимошенко казалась мне чем-то вроде порнозвезды. Ну, у нее имидж такой. Вообще, жаль, что я не работал в ее избирательном штабе. А то бы, знаете, какие предвыборные лозунги ей забабахал? Попка, сиськи и коса — вот моя программа». Саша и Катя едва не рухнули от смеха. «Короче говоря, эта девица вызвала у меня очень сильное желание. В смысле, я захотел на нее поставить. А вы чего подумали?» «Но тут мне пришлось взять себя в руки. Как вы понимаете, надо уметь отделять мух от котлет. Хотел бы я ее трахнуть — это один вопрос. Хотел бы я за нее проголосовать — это другой вопрос. Нужно ли на нее ставить — это уже третий вопрос. И вот на третий вопрос я после долгих размышлений твердо ответил. Нет. Толстяк толстяка видит издалека. Поэтому я поставил на своего коллегу Януковича. Сумма ставки была 5555 рублей 55 копеек. На большее я не решился. Янукович выиграл. Я, соответственно, тоже. После чего отметил как следует свой успех и решил продолжать. Дальше я стал делать ставки уже на нормальный спорт. Ну, там, бокс, футбол, ММА. И должен сказать, у меня отлично получалось. Я открыл в себе аналитические способности по всем видам спорта, которыми интересовался. А тут мы с дядей созвонились по межгороду. Стали болтать, я и расхвастался. Вот, мол, теперь тоже в тотализатор играю. И главное, у меня получается. Дядя, похоже, на том конце провода схватился за голову. Как заорет на меня: «Дурак, разориться хочешь?» Я говорю: «Почему это? Силачев не разорился, и я не разорюсь». А он мне заявил такое, что я вообще в осадок выпал. «Силачев, — говорит, — сверхъестественными способностями обладает. Ясновидец он. В прошлый раз я тебе не сказал, думал, что незачем. Теперь вынужден сказать». Я, конечно, сначала не поверил. «Дай-ка мне, — говорю, — телефон Силачева. Я его самого спрошу, какой он ясновидец». Дядя снова заругался. «Ну да, ему как раз самое время с тобой трепаться. Его только что из органов уволили». «За что?» «За драку. То есть подрался-то он справедливо, но вляпался в скандал. А тут его сослуживцы и подсидели. Короче, не дал мне дядя телефон Силачева». От таких новостей я просто охренел. Но тотализатор не бросил, продолжал играть. Правда, с дядей на эту тему решил не разговаривать, а то он что-то нервничал. Играл я хорошо, набирал постепенно обороты, но все-таки иногда проигрывал. Это мне, конечно, не нравилось. Хотелось устроить так, чтобы вообще не проигрывать. И вот к концу 2010 года мне пришла в голову отличная идея. Правда, она могла показаться дурацкой, и вообще это верх наглости. Но в итоге она увенчалась успехом, так что теперь я точно знаю, идея была просто блестящая. Для начала я спросил у дяди электронную почту Силачева. Причем к дяде обратился тоже по интернету, чтобы он на меня по возможности не ругался. Дядя прислал сообщение: «А тебе на что?» Я честно написал проконсультироваться насчет тотализатора. Дядя ответил, мол, ладно, хрен с тобой, и дал мне электронный адрес Силачева. Еще добавил, что Силачев уехал из Питера, живет в Новгородской области, купил дачу и сейчас ее перестраивает. Сначала он там сидел даже без телека и интернета. Дальше я написал письмо Силачеву по электронке, конечно. «Уважаемый Михаил Николаевич, здравствуйте, я Андрей, мы с вами немного знакомы, виделись у моего дяди». Указал, как зовут дядю. «Я балуюсь азартными играми, узнал, что вы добились в этом деле больших успехов. Не могли бы вы и меня научить?» Отправил ему это письмо и стал ждать. Ну, думаю, в худшем случае он меня матом пошлет. Но попытаться в любом случае стоило. Силачев прислал ответ: «Это очень сложно». Я поинтересовался, почему. Он объяснил: «Потому что я могу спонтанно видеть отдельные фрагменты будущего, чем и пользовался в тотализаторе. Но как научить таким способностям другого человека, я понятия не имею». То есть, по сути, подтвердил, что он ясновидец. И тут я закинул самую главную удочку. «Михаил Николаевич, у меня к вам просьба, если вас не затруднит. Вы следите за спортом. Если вы увидите кусок будущего с результатом каких-нибудь соревнований, напишите, пожалуйста, мне». И опять думаю, сейчас пошлет. «Нет, не послал», — ответил. «Ладно». Вот до сих пор не знаю, хорошо я поступил или плохо, и если плохо, то насколько. Но Силачев стал мне помогать. То ли он бескорыстно это делал, то ли у него тщеславие взыграло, и он понтануться решил, хрен поймешь. А в итоге я начал обогащаться гораздо быстрее. Сделал специальный файл, назвал его «Ставки по Силачеву» и стал туда информацию заносить. Сколько поставил, когда, на кого, сколько выиграл. Сам Силачев называл свои способности интуиции, но она у него работает за гранью сверхъестественного. И при том достаточно часто. Он присылал мне от 1 до 5 прогнозов в неделю. Особенно я поржал, когда он написал результат будущих соревнований по художественной гимнастике. Этим спортом ни я, ни он не интересовались. Но интересовалась его жена. Поэтому и он что-то смотрел. Короче, со своими прогнозами, которые я знаю, он ни разу не ошибся. В 2013 году я решил подбить бабки, то есть посчитать, сколько выиграл с помощью Силачева и сколько самостоятельно. Ну, вторую цифру не скажу, секрет. А с помощью Силачева к тому моменту я выиграл 3 миллиона рублей. Это именно чистый выигрыш, с учетом всяких там комиссий, которые нужно по ходу дела кое-где платить. Тогда у меня началось головокружение от успехов, и я решил эти 3 лимона потратить. В конце концов, Силачев продолжал со мной сотрудничать, да и без него я неплохо справлялся. Первые 100 тысяч я пропил, но потом понял, что так мне никакого здоровья не хватит, и с пьянством завязал. Тут мне пришла в голову идея заняться понемножку благотворительностью. Ну, все сразу я, конечно, тратить не собирался, но делать пожертвования по 555 рублей 55 копеек можно было бы очень долго. В общем, я стал искать нуждающихся и переводить им бабки такими суммами. И уже успел сделать несколько переводов, когда наткнулся на тебя. — На меня? — переспросила Катя. — На тебя, на тебя. И вот тут я реально выпал в осадок. Ты оказалась двойником нашей школьной королевы красоты. Правда, тебе тогда было 14, но я же помню и ее в 14 лет. Точная копия. Это меня убило наповал. И когда я понял, что тебе позарез нужны деньги, то решил не экономить. Тут не 555 рублей, тут уже счет на миллионы пошел. На миллионы? Обалдел Саша. Да, 1 850 000, подтвердила Катя. «Ух, ё! Зато ее суперзвездная карьера была спасена», — продолжал Андрей. «Конечно, я не знал заранее, что Катя добьется таких успехов». «А вот мне интересно, почему ты назвался Бат? Это же означает крошка». «Какая нафиг крошка? Это в честь Бада Спенсера, одного из моих любимых актеров». «А еще я запомнила, что у тебя тогда не было машины». «Тогда не было, потом появилось. Это из-за того, что у меня много свободного времени. Если бы у меня была постоянная работа, да еще какая-нибудь изнурительная, мне бы и в голову не пришло машину себе покупать. Нафиг нужно?» «Ну а дальше что было?» — спросил Саша. «Дальше я продолжал в том же духе. И от Силачева советы принимал, и сам ставил довольно успешно. Например, в 2016 году по своей собственной инициативе поставил на победу Трампа. По правде говоря, он мне нравится. Я бы даже хотел быть таким, как он, если бы у меня не получилось стать таким, как я. Между делом я сдал на права, купил машину, переехал в Питер. Иногда приезжал и сюда, в гости, к Силачеву». «А за мной ты продолжал наблюдать?» — поинтересовалась Катя. «Да, следил, все ли у тебя в порядке. Сначала я больше ни о чем не думал. Потом ты круто стартовала в профессиональных боях ММА, и я стал тобой интересоваться как игрок. Начал ставки на тебя делать. И вдруг с некоторым опозданием мне пришла в голову мысль, а ведь она уже совершеннолетняя, ей же стукнуло 18, может попробовать познакомиться? Я сначала колебался, но против эффекта двойника устоять не смог. И, наконец, решился. Ну, там, принял немного для храбрости. Я помню. Но как раз перед нашей встречей я получил прогноз от Силачева, что ты выиграешь чемпионский бой, и сказал об этом тебе. Ах, вот оно что. Да. Слушай, Андрей, а деньги тебе вернуть? «Да ну, не надо. Если хочешь знать, я на твоих боях уже неплохо разбогател. Особенно на последнем, чемпионском. И еще разбогатею. Но я не закончил свой рассказ. Мне пришел еще один прогноз от Силачева. Самый последний». Тут Андрей сделал небольшую паузу, но не из вредности на самом интересном месте, а просто чтобы перевести дух. Он написал: «Скоро у Екатерины Цыгановой начнутся большие проблемы. Я не знаю, какие именно, но это совершенно точно. Решил тебе сообщить, раз ты ее фанат и живешь в одном городе с ней. Естественно, полиции жаловаться бесполезно, потому что ничего еще не произошло, и я не знаю, что произойдет. В общем, действуй по своему усмотрению». «Охренеть можно», — не выдержала Катя. «Красивая байка», — заметил Саша. «Жаль, что брехня». «Как минимум половина из того, что он рассказал, — чистая правда», — возразила Катя. «Я могу подтвердить». «Ну, а другая половина?» «Ладно, у меня перерыв закончился, мне на пост нужно». Саша торопливо выскочил. Последние несколько минут он то и дело бросал взгляды на экран телефона. Очевидно, время смотрел. «Во!» — сообразил Андрей. — Я покажу вам свою переписку с Силачевым в интернете для подкрепления моих слов. — Ну давай, покажи. Андрей открыл на ноутбуке последний прогноз Силачева и продемонстрировал его Кате. Потом выборочно еще несколько писем Силачева к нему, потом несколько своих писем Силачеву. — Видишь, как хорошо, что я не удаляю важную переписку. — Да, после таких открытий перестаешь понимать, как дальше жить вообще. Потом Сашка освободится, я ему тоже покажу, а то он чего-то мне не верит. А как ты хотел? Я бы тоже не поверила, если б не было подтверждений твоим словам. Ты нам такого порассказал, не хуже, чем барон Мюнхгаузен.